То, что не он один занят поисками, капитан заметил не сразу. Симпатичная курносая девчонка лет 17 тоже брела между рядами, внимательно вглядываясь в лица отдыхающих астронавтов. При этом она периодически поглядывала на свой итер, явно сравнивая с чем-то их фейсы. По сравнению с вызывающими и довольно откровенными нарядами обслуживающих клиентов разгульных девиц, простенькая одежда девушки выглядела бедновато. Но коричневая юбка и бежевая блузка смотрелись на ее стройные фигурки так трогательно и элегантно, что невольно притягивали к себе мужские взгляды. До тех, кто потрезвее, тут же доходило, что она явно лишняя на этом празднике жизни, и клеиться к ней смысла нет. Об этом говорил не только ее простенький наряд, но и итер, который носили все граждане Федерации. Но те, кто были уже наполовину в зюзю, тут же начинали приставать. «Эй, красотка, не проходи мимо! Девочка, скрась мой досуг, дам два креда!» «Ха, два креда, ну ты жмот! Такая конфетка стоит не менее 5!» Девушка морщилась, но упорно продолжала лавировать между столиками, ловко уворачиваясь от шлепков по упругой попке и тянущихся к ней со всех сторон жадных рук пьяных астронавтов. И тут их глаза встретились. Спокойные, пронизывающие глаза Питера Блада и небесно-голубые глаза красавицы из коммунистического рая, которую непонятно зачем занесло в этот вертеп. Девушка радостно вспыхнула и, забыв про осторожность, поспешила к Питеру, за что тут же и поплатилась. Чьи-то потные руки ловко сцапали ее, и она затрепыхалась в объятиях пьяного громилы, пытавшегося усадить ее к себе на колени. — Попалась, цыпа! Да не колготись ты, дура! Заплачу честь по чести! — Отпусти меня немедленно, нахал! Девушка попыталась укусить громилу за нос, но тот ловко вывернул девчонке руку, и ее мордашка ткнулась прямо в блюдо с каким-то экзотическим салатом на столе. Бугай с удовольствием шлепнул ее ладонью под топыренной попке. «Горячая цыпочка попалась!» — заржали собутыльники громилы. «С такой барахтаться гораздо веселей! Билли, чур я следующий!» Блад скрипнул зубами и ускорил шаг. Он люто ненавидел этот тип людей. «Так», — быстро отпустил девчонку, сволочь. Голос капитана звучал спокойно, хотя все внутри него клокотало от холодной ярости. «Че?» Ребро ладони Блада вмялось в мясистую шею пьяного Борова, и его тело начало заваливаться на пол. Питер вырвал девушку из его безвольных рук. — С вами все в порядке, леди? — учтиво спросил он. — Вроде да, — кивнула леди. Этот кивок стряхнул с ее лица блюдо с салатом, и его осколки весело зазвенели по зеркальным плитам полированного пола. — Братва! Нашего Билли грохнули! Глаза одного из гуляк стали наливаться кровью. «Подержите, леди!» — сунул в руки перемазанной девчонке свою шляпу Блад. «И постойте в стороне. Здесь сейчас будет жарко». «Вали его, Федя! Бей фраера!» Собутыльники Бугая повскакали со своих мест и ринулись в атаку. Судя по всему, здесь отдыхала целая команда с какого-то корабля, так как желающих завалить фраера оказалось очень много. Как и минимум человек 20 сразу набежало. Отбив первую атаку с помощью лихих ударов боевого карате, Питер Блад одним прыжком взлетел на стол, пяткой сапога отправил нокаут очередного противника и неожиданно для самого себя взревел дурным голосом. «Сарынь на кичку!» С какого бодуна ему пришел на ум боевой клич разгульной банды Стеньки Разина, бывший спецназовец в упор не знал. Но Сарынь услышала призыв своего капитана. «Джимми! Кэпа бьют!» Засовывавший в этот момент банкноту стриптизерша за резинку, Юнга без раздумий рванул на помощь, второпяв, забыв от нее резинки отцепиться. Оставшаяся раньше времени без последнего предмета туалета, стриптизерша круглыми глазами проводила пацана, который шел в атаку, словно флагом, размахивая на бегу ее трусиками, и замерла в безмолвном восхищении. Вместе с Джимом к месту схватки пробивался и Гивиньян. Первый же удар по голове ближайшего противника, нанесенный в прыжке коротышкой, разнес вдребезги ларец. Гиви на лету поймал выпавший из него артефакт, нацепил его на руку, пропустив в глазницы пальцы, и принялся крушить этой импровизированной перчаткой черепа наглецов, посмевших поднять руку на его капитана. Джим от него не отставал. С виду хрупкий юноша оказался неплохим бойцом. Он брал не столько силой, сколько ловкостью. Увертливый пацан умудрялся ускользать от мощных, но бесхитростных ударов пьяных астронавтов, а вот его удары всегда попадали в цель. Как правило, эта цель располагалась немножко ниже пояса, и сраженные им противники падали на пол и сворачивались там в зародышевое яйцо, держась руками за причинное место. Рыбка, спрыгнув со стола, Блад свалил с ног еще двоих противников и забушевал в эпицентре драки. Нанеся очередной удар, он краем глаза заметил, что к месту схватки подтягиваются молодцы в таких же комбинезонах, как и атакующих пьяный сброд. Да, команда противников оказалась гораздо многочисленней экипажа Арабеллы. «Всем стоять!» — рявкнул Блад, выхватывая из ножен шпагу. Он понял, что пришла пора принимать экстренные меры, и без раздумий нажал на кнопку бластера, встроенного в рукоять. Стандартный предупредительный выстрел в воздух, который по замыслу капитана должен был охладить пыл противников, с треском провалился. Вместо того, чтобы сокрушить потолок, луч бластера заметался по клинку, заставив его светиться, как джедайский меч. «Гиви, твою мать!» Блад в сердцах шарахнул сияющим клинком по столу буянов, одним махом развалив его пополам. И ситуация на поле боя тут же изменилась. Затрещали разряды станнеров, агентов безопасности, которые давно уже подтянулись к месту драки и только ждали подходящего момента. Несостоявшийся выстрел Пита развязал им руки. Он применил оружие, что на территории Тандариума было строжайше запрещено. Парализованные тела драчунов падали на пол и замирали в самых экзотичных позах. Ну, наконец, блюстители порядка пожаловали. Облегченно выдохнул Блад, закидывая шпагу в ножны. А я уж думал, здесь можно безнаказанно творить любой беспредел. Нельзя, улыбнулся кто-то из блюстителей порядка, нажимая на курок. Тело капитана содрогнулось и плашмя рухнуло на пол. «Ох ты, сво!» Тела Джима и Гивиньяна под дружный треск станнеров приземлились рядом. «За что?» — набросилась на безопасников девчонка и начала хлестать их шляпой Пита по щекам. «Они меня спасали!»